Глава 28. Чернокожий безвозвратно мертв, с такой-то дырой в темени. А в проходе, на расстоянии почти двух десятков метров, виднеется высокая массивная фигура в знакомой технологичной броне. В отличие от видеозаписи, снятой с некоторого расстояния, вблизи он выглядит реально здоровым ублюдком. Впервые на Земле встречаю кого-то, кто может поспорить со мной габаритами. В руках неизвестный сжимает не пистолет-пулемет, как на пленке, а здоровый автомат с длинным стволом. Чересчур длинным для стрельбы в тесном пространстве. Его, впрочем, это не останавливает. Стоит нашим взглядам встретиться, насколько это возможно для двух людей, чьи лица скрывают забрала шлемов, как противник открывает огонь. По шлему прямо в одну точку раз за разом бьют пули, и передаваемый импульс от них впечатляет. Сравнимо с тем станковым пулеметом с аэродрома, только тот не мог похвастаться такой кучностью. У меня аж в ушах начинает звенеть. Срываюсь с места, ускоряясь с каждым шагом, и пролетаю коридор за два удара сердца, отводя руку назад. Лазарь формируется в ней, готовый разить, и я совершаю молниеносный выпад. Противник сдвигается назад и вправо всего на полладони одним скользящим движением и совершает выстрел по моему забралу в упор. Грохот дезориентирует на долю секунды, а он уже перехватывает рукой мой шлем и вбивает его в каменную стену. Кладка дробится, вижу перед собой только треснувший камень. Сам же выворачиваюсь из захвата и пластаю пространство снизу вверх. Здоровяк вновь ускользает, опустошая остатки магазина. Пули бессильно сминаются о шлем и гроздью сыплются мне под ноги. Поняв бесполезность этой затеи, враг забрасывает оружие за спину на ремне. «Мне говорили, что у тебя весьма прочная броня», произносит он механическим, напрочь искусственным голосом. Так мог бы звучать оживший синтезатор. Явно модулятор, чтобы скрыть реальный голос. «И все же», — продолжает Амбал, — «это не единственное, чем ты можешь похвастаться. Неплохо. Я ожидал худшего». «А мне про тебя все рассказали твои поступки». Говорю, негромко оценивая его. Скорость движений даже быстрее, чем казалось по записи. Он действует со мной на равных. Силой также ничем не уступает. Любому другому подобный удар смял бы череп в кашу. Потому что расстрелять беззащитных людей способен только конченый зверь, и я заставлю тебя ответить за это. Мой визави пожимает плечами. Они знали, на что подписались. Или, по-твоему, производство боевых бактериологических средств — это нечто безвредное? Твои земляки клепали биологическое оружие, а не хот-доги. В этом бизнесе нет невинных. Это решать не тебе. А кому? Тебе, что ли? Таково мое бремя. Бездушный механический хохот заполняет пространство. Мы атакуем синхронно. Лазарь взрывается цепочкой ударов, а противник, увернувшись от первого, прыгает на стену и от нее ко мне. Металлическая перчатка внезапно выпускает из еле заметного отверстия на ладони светящийся бич, которым он истигает меня. Мгновенно закрываюсь щитом, возникшим из ниоткуда, и режу коридор поперек на уровне пояса. Шустрый говнюк стремительно подпрыгивает, почти садясь на шпагат прямо в воздухе. Клинок разрезает каменные стены, но достать до теплого тела никак не может. Мы обмениваемся еще тройкой ударов, постепенно смещаясь в ближайшую комнату, и вновь замираем, изучая друг друга. Краем глаза замечаю то, чего на щите прежде не было. Глубокую, почти на фалангу пальца, канавку в непробиваемом металле. Якобы непробиваемом. Его струна смогла повредить адамант. «Не такой уж и прочный», — явно улыбается под шлемом собеседник. В последние дни мне не приходилось выкладываться на полную. Слишком привык быть самым быстрым и самым сильным. А подобная самонадеянность вредит технике боя. Поэтому подбираю из памяти стойки, вбитые в меня Ульфриком, которые могли бы помочь против компетентного врага. «Ты же странник, верно? В каком мире ты побывал?» — спрашиваю я. Человек в броне молчит. Его движения чуть теряют плавность, становясь более угловатыми. И, не говоря ни слова, он хлещет воздух перед собой мономолекулярной струной. Изогнувшись, пропускаю ее в стороне и бью трижды. Первые два взмаха достают лишь пустоту, но последний кончиком лезвия чиркает по груди оппонента. Динамик в его шлеме издает вместо голоса ультразвуковой пронзительный шум. Человека послабее он мог бы напрочь оглушить, меня лишь притормаживает. И все же этого хватает, чтобы здоровая ладонь перехватила меня за горло и вбила с необузданной силой в пол. Перекрытие с грохотом трескается, деревянные и каменные крошки подскакивают в воздух, забивая все вокруг. А сам я лечу вниз, пока не врезаюсь в пол второго этажа. Испускаю сдавленный стон и ощущаю в спине сильнейшую боль. От перелома позвоночника прошел всего в шаге. Верзила уже падает сквозь дыру в потолке, вытягиваясь в мою сторону. Струна светится от напитавшей ее энергии и несется к моей голове изгибающейся петлей. Вспышка. Вливаю в заклинание почти треть своего запаса маны. Свет вскипает в комнате, поджигая ковер и шторы. Броня оппонента раскаляется. За стеной белого не видно абсолютно ничего. Тому, кто смотрит глазами. Я же принимаю энергетический бич на щит и взрезаю противника лазером. Кромка лезвия наискосок чертит нагрудник ублюдка, но тот выгибается каким-то невозможным образом, минимизируя рану почти на две трети. То, что должно вскрыть его от горла до паха и выпустить кишки, лишь оставляет за собой глубокий тонкий порез. Он умудряется оттолкнуться свободной рукой от моего шлема и бросить себя прочь через всю комнату. Приземление выходит не самым аккуратным, шумным и неуклюжим. По его броне струится Нет, это не кровь. Даже с взорванными от вспышки лампочками в свете разгорающегося пожара я вижу, что по металлу стекает густая голубая жидкость. «А ты хорош!» Неповторимая скрипучая модуляция голоса выражает не то удивление, не то похвалу. На моем запястье звенит таймер. «Вижу, тебя заждались», — продолжает он. «Продолжим этот танец в другой раз». «Но уж нет». Рвусь к нему, но здоровая фигура стремительно прыгает в окно, вынося с собой раму целиком, и начинает растворяться прямо в воздухе. Это похоже на волну невидимости, поднимающуюся от конечностей к корпусу. Удар сердца, и он исчезает. Я теряю его на несколько секунд, но сразу же переключаюсь на магическое зрение, дарованное взятым следом. И в нем все так же отчетливо вижу удаляющегося противника. С рыком выдергиваю из кармана ту здоровенную снайперскую винтовку и сразу же стреляю. Это явно застает упыря врасплох, потому что он настолько уверен в собственной невидимости, что даже не смотрит за спину. Мощнейшая пуля со всей силы врезается в его поясницу, сбивая прямо в воздухе. Последствия зафиксировать не успеваю. Грохочущий выстрел слышу уже после того, как чужая пуля тараном влетает мне в голову. Это похоже на удар кувалдой. В хребет отдает мучительной вспышкой. Рефлекторно отступаю на два шага назад, покачнувшись. Снайпер? Снайпер. Засекаю его наискосок от себя в полусотни метров. Только я собираюсь навести на него винтовку, как закрытая балаклавой голова разлетается в клочья. «Пожалуйста!» — звучит голос факела. Выглядываю в пролом и вижу подсвеченные заклинанием синие капли крови на асфальте. А еще припаркованные полицейские машины. За ними прячутся местные силы правопорядка, которым не дают поднять головы ребята Кречета. «Так, на подходе. 10 секунд», — предупреждает капитан. «Мы сворачиваемся». Меня разрывает между желанием догнать врага и допросить оставшихся здесь сотрудников ЦРУ. И я иду на большой риск. активируя непроверенное заклинание в боевой обстановке. Идею подобной магии я носил в себе уже несколько дней, но негде было испытать. Взяв за основу массовое исцеление, я попытался создать массовое покаяние. Нужно было всего лишь выделить в заклинании компонент, отвечающий за работу по площади, а также за отсутствие необходимости касаться цели. Всего лишь. Ха. 99% заклинаний, которые использовали в Неатисе, создали эльфы. Они понимали принципы работы своей магии, как никто другой. Поэтому с моей стороны было довольно самонадеянно пытаться сконструировать новую волшбу. И все же перед глазами у меня уже имелись успешные примеры. И Дакалис, мой ментор, был одним из них. Хотя мне до его понимания искусства магии еще расти и расти. Я ощущаю, как мое внимание растягивается вширь и ввысь. Охватываю чужое сознание. Одно, второе, третье. Группы быстрого реагирования и местные ЦРУшники. Их память, подобно цунами, бьет по моему разуму. Меня захлестывают чужие жизни. Почти растворяюсь в посторонних воспоминаниях. Рождение детей, свадьбы и похороны, выпускные и экзамены, служба в армии, стрельбище, потери соратников, операции, скрытые и незаконные. Нахожу крохи от крох того, что касается атак на наши защищенные объекты. Вижу кое-что еще. Убийство гражданских. Допустимый уровень сопутствующего ущерба. В голове резонирует эта фраза. Данный показатель имеет свое четко выраженное значение, которое не рекомендуется превышать. Не рекомендуется. Я хочу перебить всех, в чьем разуме нахожу этот термин, потому что логику сопутствующего ущерба я не приемлю ни под каким соусом. Однако тот, кто нам действительно нужен, тот, кто может стать причиной последней войны, прямо сейчас уходит. Он ранен, и я могу его остановить. Здесь и сейчас. Мне надо сделать выбор. Сложный. Иной судьба на меня никогда не взваливала, но сделать его надо. «Если тебе искусственно сужают выбор до двух противоположных вариантов, значит, они не хотят, чтобы ты нашел иной выход». И Дакалис, как всегда, прав. Вновь я активирую вспышку, на этот раз вливая в заклинание сразу половину моего запаса маны. Здание перестает существовать. Потоки огня пронизывают его сверху донизу, выжигая тех, кто охотно жертвовал жизнями невинных ради своих целей. Усилием гашу магическое пламя. Не хочу, чтобы сгорели все соседние дома. Дерево превратилось в золу, камень почернел, и от него струится темный удушливый дым. Полицейское оцепление и только прибывшие силы ТЭК в ошеломлении смотрят, запрокинув головы, на здание, истлевшее за секунду, на источник ярчайшего света, на меня. Перекрытия начинают складываться, и я прыгаю вниз, потому что моя работа еще не окончена. Приговор уже вынесен, осталось привести его в исполнение.